Глава 353. Преследование с целью убийства. Идея пронеслась в голове Ди Фена, как электрический ток, и он поспешно сделал несколько шагов назад. Затем он взмахнул своей волшебной палочкой, и из нее выкатилось облако серой ци. В ней возникли 4 или 5 огромных осколков в костях. Они немного встряхнулись, а затем выстрелили в Шиму, который стоял впереди. В воздухе прозвучал пронзительный и резкий звук чи-чи. Зеленый световой экран уже появился на теле Шиму, и к этому времени он сам превратился в зеленый силуэт. Он стал размытым, увидев приближающиеся осколки костей, и едва успел увернуться от них. Лукавый взгляд промелькнул в глазах Ди Фена. Затем луч света сверкнул на волшебной палочке, которую он держал в руке. Поток серого света двигался на поверхность осколков костей, даже когда они были в воздухе. В результате их траектория изменилась. Затем они развернулись и начали преследовать Шиму. На самом деле казалось, что у них есть свои глаза. Поначалу Шиму почувствовал слабость в сердце, но затем в его глазах мелькнуло золотое сияние, и он мгновенно осмотрел каждый осколок кости. Он также заметил, что тонкая и полупрозрачная нить духа был прикреплена к этим осколкам. Более того, другие концы этих нитей были связаны с Ди Феном. Эта техника была более или менее такой же, как его цепочка духа, которую он использовал для контроля своей магии. Шиму старался уклониться от атаки, но в это время он явно находился в невыигрышной ситуации. Поэтому он стиснул зубы, поднял руку и пролетел один большой круг в воздухе. Это резкое движение заставило черный клинок превратиться в черную сеть лезвий. Ляск-ляск-ляск. Некоторые из осколков кости были поражены и отброшены черным лезвием, когда они соприкоснулись с ним. Но Шиму не мог остаться незатронутым, так как на его руку обрушилась грозная сила. На самом деле, он почувствовал покалывание, боль и онемение. Даже его тело было вынуждено сделать несколько шагов назад от этого удара. Бедный воин Сянь-Тянь, кажется, переоценил свои возможности. На лице Ди Фена мелькнула злобная усмешка. Прозрачная тень полумесяца также появилась за его головой, когда он это сказал. Затем волны магической силы, которые испускало его тело, резко возросли. Кроме того, на его волшебной палочке также вспыхнул свет. Одновременно в воздухе появилось несколько костяных копий и осколков кости. Затем они полетели к Шиму, как капли дождя. Следовательно, область в радиусе более 100 футов вокруг Шиму была покрыта ими таким образом, что все пути отступления были заблокированы. Внезапно ослепительный черный свет засиял на груди Шиму, и все его тело покрылось слоем змеиной чешуи. Шиму завершил трансформацию тотема в одно мгновение. Затем он выпустил волну огромной духовной ауры, которая распространилась во всех направлениях. Техника тотема. Цвет лица Ди Фена изменился. Поток реальной ци вырвался из тела Шиму и влился в его черный клинок. В ответ черный клинок начал издавать жужжание. Одновременно с этим вокруг него появился слой чистого черного света. Поначалу Шиму был поражен, но в следующее мгновение его лицо наполнилось восторженным выражением. Затем он топнул ногой и бросился вперед так быстро, что казалось, будто его тело превратилось в черный метеорит. Он метнулся к Ди Фену, прорезая себе путь сквозь поток костяных копий и осколков кости, хотя они окутали все небо над ним. Шиму одним движением руки влил свою реальную ци в черный клинок, и очертания его черного клинка стали нечеткими. Затем он образовал густое скопление черных теней перед своим телом. Следовательно, ему снова удалось сформировать черную сеть из теней лезвия. Ляск-ляск-ляск. Копья и осколки костей были разбиты вдребезги, когда они столкнулись с черной сеткой теней. Фактически, перед черным лезвием костяные копья и осколки кости казались такими же хрупкими, как бумага. Ди Фен был глубоко потрясен, увидев эту сцену. Шиму пробился сквозь воздушную бомбардировку костяными копьями и в течение нескольких вдохов оказался перед Ди Феном. Затем черный клинок в его руке засиял черным светом, когда он горизонтально взмахнул им по направлению к Ди Фену. Тем временем перед Ди Феном свернулся клубок серой ци. Затем она приняла форму большого костного щита перед его телом. Кача, эта техника костяного щита смогла заблокировать атаку черного клинка минуту назад. Но в этот раз щит было легко расколоть на две половины. Шиму посмотрел на Ди Фена своими ледяными золотыми зрачками. Его сияющий черный клинок излучал смертельную ауру и понесся в сторону Ди Фена со свистящим звуком. Ди Фен содрогнулся, когда увидел эту сцену. Затем он крикнул и отскочил назад. Одновременно с этим он взмахнул своей волшебной палочкой. Огромная масса серого дыма прокатилась перед ним, когда это произошло. И за этим также последовал золотой человеческий скелет высотой в 20 или 30 футов. Он возник среди этого дыма и расположился между ним и Шиму, как щит. В глазах золотого скелета мерцал пурпурный свет. Это означало, что это было существо мертвого духа, достигшее ранга земли. Крепкие и громоздкие кости золотого скелета напоминали толстые корни дерева. Кости его рук выглядели очень крепкими. Несколько странных пурпурных магических символов также можно было увидеть на поверхности его рук. Фактически, это заставляло его кости выглядеть исключительно твердыми. Пара фиолетовых огней души покачивалась в оправе глазниц скелета. Затем он издал низкий рев и ударил кулаком. Его кулак был похож на мельничный жернов. Это вызвало порыв сильного ветра в окрестностях. Кроме того, слои почвы и щебня также поднялись вверх от земли в результате удара. Шиму увеличил свою скорость, увидев золотой скелет. Затем он, казалось, превратился в зеленое остаточное изображение и промелькнул мимо золотого скелета в перекрестном порядке. В результате массивное тело золотого скелета застыло на месте. Скелет опустил голову и посмотрел себе на грудь. Тем не менее, он сделал это только для того, чтобы разглядеть на ней длинный разрез. Дело в том, что его грудь была рассечена от левого плеча, и такая же широкая трещина виднелась в правой руке. Трещина начала расти с удивительной скоростью, и вскоре правая рука золотого скелета оторвалась от его тела. Верхняя часть его тела также немного покачнулась, когда это произошло. Затем оно соскользнуло и упало на землю с громким грохотом. Его массивное тело раскололось на две части после падения на землю. Как это возможно? Ди Фен стоял рядом. В его глазах появилось недоверие, когда он увидел это. Золотой король-скелет был широко известен своим крепким телом, но он был разрезан на две части лезвием противника. Ди Фен все еще колебался в своем потоке мыслей, когда черная тень вспыхнула и перед ним появился силуэт Шиму. Затем черный клинок превратился в нечеткую тень клинка, когда Шиму направил его к нему. Ди Фен был поражен, увидев это. Даже его тело вздрогнуло. Но затем ослепительный красный свет вспыхнул на его волшебной палочке и окутал все его тело. Затем он принял форму массы красного тумана. Как только красное облако появилось, оно тут же было разрублено черным лезвием. Было удивительно видеть, как оно разделилось на две половины. Был слышен приглушенный стон. Половина красного облака рассеялась, и залитая кровью рука упала на землю. Другая половина красного облака выказала сильную дрожь, но не рассеялась. Напротив, она превратилась в вспышку красного света и с несравненно высокой скоростью улетел вдаль, даже не думая убегать. Шиму махнул рукой, и перед ним появилась голубовато-зеленая летающая карета. Шиму вскочил на летающую карету. Летящая карета испустила великолепное зеленое сияние и превратилась в длинный зеленый поток света. Затем он устремился к красному облаку. Скорость его полета была высока. Таким образом, он постепенно догонял красное облако. Внутри красного облака капли холодного пота начали катиться по лбу Ди Фена. Он обернулся, чтобы взглянуть на ситуацию позади себя, и в результате его сердце содрогнулось от опасения. Однако его глаза внезапно блеснули, и он быстро пробормотал несколько слов. Затем он провел своей оторванной рукой в воздухе перед ладонью своей неповрежденной руки. Из его отрубленной руки хлынул поток крови. Затем он превращается в кроваво-красные магические символы, которые начали быстро интегрироваться в окружающие красные облака. Красные облака ярко вспыхнули в ответ. После этого их цвет стал еще глубже, а скорость полета увеличилась вдвое. Следовательно, они быстро оторвались от летающей кареты, которая преследовала их. На лице Шиму появился намек на удивление, когда он увидел это. Он махнул рукой, чтобы сотворить магическое заклинание, и зеленое сияние, которое источал летающий экипаж, немедленно прояснилось. Шиму тоже пробормотал что-то. Затем он выстрелил вперед двумя черными полосами света с легким движением руки. Две вспышки света интегрированы в зеленые крылья, которые были по обе стороны от летающей кареты. На крыльях экипажа появился слой голубовато-зеленых магических символов. Его крылья значительно увеличились. Кроме того, на поверхности крыльев появились голубовато-зеленые светлые нити. На самом деле казалось, что на них ползают живые существа. Скорость летающей кареты увеличилась с большим отрывом, и расстояние между ним и кроваво-красным облаком снова начало уменьшаться. Лицо Ди Фена выказало намек на глубокую тревогу, когда он увидел приближение летающей кареты позади него. Дело в том, что Ди Фен выдавил все свои силы, продемонстрировав эту кровавую секретную технику. Тем не менее, казалось, что он не мог поддерживать такую скорость движения долго. В этот момент на горизонте перед ним появилась гигантская горная вершина. Глаза Ди Фена вспыхнули, и кроваво-красное облако упало вниз. Затем оно начало продвигаться прямо к вершине горы. Кроваво-красное облако цеплялось за горную вершину и внезапно повернуло со свистом. Нельзя сказать, было ли это преднамеренным или нет, что кроваво-красное облако коснулось земли, когда вершина горы закрывала вид на него сзади. Но оно сразу же снова взлетело в небо. Затем оно изменило направление и на этот раз полетело вправо. Летучий экипаж также пролетел через это место в мгновение ока. Но он внезапно остановился со звуком чи и не смог догнать кроваво-красное облако, которое уже находилось далеко. Однако Шиму усмехнулся и посмотрел на землю внизу. Затем он махнул рукой, и золотая тень от меча метнулась вперед, как электрический ток. Она начала расширяться, пока не достигла 70 или 80 футов в длину. После этого она устремилась вперед и сделала нисходящий разрез. Прозвучал громкий звук бум. Золотой меч врезался в землю с полной силой и создал в кратер длиной в несколько футов и глубиной в 10. Этот взрыв также поднял в воздух слои гравия и массы дыма. Затем они распространились в окрестностях и охватили окружающую территорию в радиусе 100 и более футов. Внезапно из пыли и дыма вырвалось скопление серого света. Силуэт Ди Фена был едва заметен в этом сером свете. Казалось, он собирался помчаться в направлении города восходящего солнца. Но затем летающая карета оказалась рядом со вспышкой зеленого света и преградила ему путь. Ди Фен мгновенно остановился, увидев Шиму перед собой. Его цвет лица также побледнел. Затем он спросил: «Как это возможно? Как ты это заметил? Отдай мне звездный камень, и я обещаю, что пощажу твою жизнь». Шиму посмотрел на него с холодным и безразличным выражением в глазах, сделав это заявление. Дело в том, что не он увидел тайную технику Ди Фена. Вместо него это сделал Кай. Следует отметить, что взгляд Кая не покидал тело Ди Фена от начала до конца. Даже не думая об этом, на лице Ди Фена появилась насмешка. «Ты не оставил мне другого выбора, кроме как самому взять его». В таком случае, Шиму махнул рукой, и золотой свет меча вылетел вперед. Он вспыхнул и превратился в огромный золотой меч размером в несколько футов. Затем меч он ударил Ди Фена. Ди Фен также поднял оставшуюся руку, и на поверхности волшебной палочки, которую он держал в ней, вспыхнуло яркое коричневое сияние. Затем из глубины земли раздался глухой грохот, похожий на звук приглушенного грома. Это заставило окружающую землю на мгновение сильно задрожать. Одновременно в воздухе раздался интенсивный звук бум. За грохотом последовали десятки огромных трещин, которые раскололись в земле. Затем эти трещины взорвались, и сотни огромных камней вылетели из них вместе с воющим ветром. Затем они осыпали золотой меч и Шиму. Шиму увидел это и похлопал по летающей карете под ногами. Зеленый крылатый летающий экипаж загорелся ослепительным светом и взлетел в воздух. Когда это случилось, золотой меч испустил большое количество света. Затем эта масса света обернулась вокруг рукояти меча в качестве центра и начала вращаться со скоростью молнии, чтобы сформировать огромный золотой щит. В результате все атакующие валуны были раздроблены, как только они коснулись щита. Тем не менее, щит золотого меча также начал сильно дрожать под повторяющимися бомбардировками этих больших валунов. Даже ослепительный свет на поверхности щита также начал мерцать. Но в конце концов ему все же удалось противостоять атаке. Однако в результате этой бомбардировки в воздухе затрепетали бесчисленные осколки щебня и массы дыма. На самом деле они полностью окутали окрестности. Шиму увидел это и повернул руку, чтобы вернуть золотой меч. Затем он вынул зеленый волшебный талисман и разорвал его на куски. В ответ возник порыв ветра, который затем сдул окружающий дым и пыль. Шиму внезапно осознал, что Ди Фен исчез за это время. Шиту, этот человек сбежал в северо-западном направлении с помощью талисмана побега в земли. Голос Кая зазвучал в голове Шиму. Шиму быстро похлопал летающую карету с зелеными крыльями и заставил ее лететь на северо-запад, как только он услышал слова Кая. И через некоторое время в поле его зрения снова появилась убегающая вспышка серого света. Летучий экипаж с зелеными крыльями снова ярко засиял, и его скорость резко возросла. Следовательно, Стало казаться, что летающая карета гонится за чем-то вроде разряда электрического тока. Ди Фен увидел летающую карету позади себя и почувствовал глубокое изумление. Он вызвал магическое заклинание своей оставшейся рукой, и серый летающий инструмент под его ногами ярко осветился. Затем он бросился вдаль. Две вспышки света, одна зеленая и одна серая, постепенно проникали в глубины горного хребта, который находился в окрестностях города восходящего солнца. Шиму увидел эту ситуацию, и его брови в ответ сильно нахмурились. В это время Кай сел ему на плечо. Погоня продолжалась уже более половины дня. За это время Шиму отрезал одно из рук Ди Фена. Ди Фен также получил несколько других серьезных травм. Тем не менее, он был магом уровня Луне, в конце концов. Таким образом, он явно имел множество странных козырей в рукаве. Ди Фену удавалось уйти каждый раз, когда Шиму чувствовал, что может его схватить. Он делал это с помощью различных странных средств. Тем не менее, не имело значения, какие уловки и запутанные средства Ди Фен использовал бы, чтобы сбежать. В конце концов, все они были рассеяны Шиму одно за другим. Более того, расстояние между ними также сужалось с каждым мгновением. Глава 354. Приятный сюрприз. Ди Фен летел впереди с помощью своего магического инструмента. В руке он держал камень духа среднего ранга, черпая из него энергию с сумасшедшей скоростью. Его цвет лица выглядел бледным, как бумага, поскольку его магическая сила почти истощилась из-за этой долгой и изнурительной игры в погоню. Но Шиму все еще находился позади, безжалостно преследуя его. Тем не менее, цвет лица Ди Фена начал улучшаться, когда сияние камня духа, который он держал, начало исчезать. Он мгновенно израсходовал духовную энергию, содержащуюся в этом духовном камне. После этого он отбросил его и схватил другой камень духа в качестве замены. Но затем в его глазах промелькнул решительный блеск, и сияние его летающего инструмента прояснилось. Затем летающий инструмент резко развернулся в воздухе и на полной скорости сменил направление. Затем он полетел к огромной зеленой горной вершине на расстоянии. Крылатый летающий экипаж отреагировал немного медленнее, но он все еще смог развернуться в воздухе и изменить свое направление. Затем он снова набросился на Ди Фена. Вскоре они приблизились к зеленой горной вершине, поскольку оба они летели быстро, как молния. Однако инструмент Ди Фена спустился и полетел к огромной долине под горной вершиной. Вся долина была пронизана густым слоем тумана. Кроме того, иногда там можно было услышать пару жалобных и пронзительных криков. «Шиту, берегись, в этой долине обитает много демонических зверей. Более того, их силу нельзя недооценивать». Кай вдруг воскликнул. Цвет лица Шиму изменился, когда он услышал эти слова. Тем временем инструмент Ди Фена вспыхнул и остановился на небольшой высоте над долиной. Затем Ди Фен обернулся и посмотрел на Шиму. Он вынул маленькую нефритовую коробку из-за пазухи. Это была та же коробка, которую он получил от женщины по имени Чжень. «Разве ты не хочешь звездный камень? Ты можешь взять его, если у тебя хватит сил». Лицо Ди Фена выказало намек на насмешку, когда он это сказал. Затем он поднял руку и выбросил нефритовый ящик. Нефритовая коробка, казалось, превратилась в дугу, пролетая по воздуху. Затем она упала прямо в туман горной долины. В следующее мгновение из тумана долины донесся громкий шипящий звук. Затем облака тумана выказали сильное колебание, как будто что-то хотело вылететь из него. Лицо Шиму изменилось. Он повернул голову и посмотрел на Кая. Кай увидел ситуацию и спроецировал два луча белого света из своих глаз. Эти лучи света погнались за падающей нефритовой коробкой. Правильно, звездный камень действительно находится в этой нефритовой коробке. На самом деле их два. Голос Кая прозвучал в голове Шиму. Ты должен действовать немного быстрее. Текстура звездного камня не очень прочная, даже несмотря на то, что это драгоценное сокровище. Так что, не вини меня за то, что я не сказал тебе об этом, если звездные камни окажутся сокрушены монстром. Самодовольная улыбка расцвела на лице Ди Фена, и летающий инструмент под его ногами засиял ослепительным светом. Затем он, казалось, превратился в серый свет и улетел вдаль. Лицо Шиму стало немного неприглядным, когда он увидел, как Ди Фен уходит вдаль. Однако он не стал преследовать его на этот раз. Кра-кра! Внезапно из тумана вырвались пронзительные шипящие звуки. За этим последовали несколько гигантских силуэтов, которые быстро поднимались на поверхность. Это были силуэты трех гигантских демонических птиц серого цвета. Эти птицы-демоны были длиной в 40 или 50 футов. Перья на их крыльях имели металлический блеск, который делал их похожими на железный лист. Головы этих птиц очень походили на орлиные, но их рты были плоскими, как у утки. Это заставило их выглядеть довольно уродливыми. Общий вид этих трех птиц-демонов был немного уродливым, но ауры, которую они излучали, было достаточно, чтобы понять, что они находятся на пике царства Сянь-Тянь. На самом деле, они были всего лишь в шаге от восхождения в ранг земного царства. Более того, они были в воздухе, и это давало им четкое преимущество над своим противником. Взгляды птиц-демонов тут же потянулись к Шиму на летающем экипаже с зелеными крыльями. На мгновение они пристально посмотрели на него. Затем они набросились на Шиму, издавая пронзительные и резкие крики. Первая чудовищная птица-демон распахнула большой рот и извергла огромную массу многочисленных голубых лопастей ветра. Каждое лезвие было размером с жернов. Они сразу устремились к летающей карете. Шиму поднял брови, когда увидел, что они приближаются. Затем он что-то пробормотал, и луч белого света вышел из его тела. Затем он сгустился в огромный лунно-белый световой щит. Это был щит Духа Ци. Бесчисленные магические символы двигались по поверхности этого щита. Они выглядели в несколько раз ярче, чем раньше настолько, что были похожи на тонкие вены, текущие по световому щиту. Кроме того, они также излучали яркое белое сияние. Оборонительная сила щита Духа Ци, казалось, стала в 10 раз прочнее, чем прежде. Это произошло из-за увеличения магической силы Шиму. Бум! Лезвия ветра отскочили, атаковав щит Духа Ци. Тем не менее, в результате этой бомбардировки щит выказал лишь небольшую вспышку света. Затем он сразу стабилизировался. Шиму почувствовал облегчение, когда увидел это. Затем он тихо присвистнул и взмахнул руками. В ответ золотой меч вылетел из его тела. Затем он начал раздуваться от ветра и превратился в гигантский золотой клинок, размером более 100 футов. Массивный золотой меч покачнулся, как золотой дракон, и превратился в 10 или более огромных теней. Затем они устремились к первой серой птице. Птица-демон была встревожена этим. Она издала хриплый крик, и на ее теле вспыхнул слой зеленого сияния. Затем она расправила крылья, и ее массивное тело очень быстро уклонилось от атаки. Благодаря этому движению ему удалось увернуться от неизбежных теней меча. Лицо Шиму стало холодным, когда он стал свидетелем этой сцены. Поэтому он начал читать магическое заклинание громким голосом. Он также продолжал махать руками. Следовательно, скорость движения золотого меча выросла почти вдвое по сравнению с первоначальной. Затем золотой свет вспыхнул, и три тени меча появились перед птицей-демоном. Затем они обрушились на ее крылья и грудь. Птица-демон испугалась, увидев это. Таким образом, она немедленно сложила свои расправленные крылья, держа их близко к телу, чтобы избежать атаки. Тем не менее, она также знала, что не может избежать удара, который был направлен на ее грудь, независимо от того, как сильно она старалась сделать это. Поэтому, сначала она издала пронзительный крик, затем она открыла рот, и из него вылетела большая зеленая лопасть. Несколько лопастей вылетели из ее рта одно за другим. Затем они соединились друг с другом, сливаясь в зеленое кольцо размером несколько футов. Внешний вид зеленого кольца был похож на зуб. Кольцо из зеленых лопастей ветра начало вращаться со скоростью молнии, издавая пронзительный звук ву-ву. Одновременно оно продолжало сбивать тени золотого меча. Ляск-ляск-ляск. Кольцо лопастей ветра непрерывно вращалось, сталкиваясь с тенями золотого меча. И в результате этого непрерывного столкновения в воздухе звенели прерывистые звуки металлического лязга. Зеленое кольцо успешно сопротивлялось атакам золотого меча. Тем временем раздался еще один вопль птицы-демона. Одновременно острый черный коготь промелькнул в воздухе, словно вспышка молнии, чтобы остановить тени золотого меча. Золотой свет меча замерцал несколько раз, затем он развалился. В ответ блеск самодовольного выражения всплыл в глазах птицы-демона. Но полоса белого света метнулась к ней в следующее мгновение и обернулась вокруг ее тела, как молния. На самом деле это была белая цепь. Птица-демон внезапно обнаружила, что ее крылья связаны цепями. Он попытался раскрыть свои крылья, но была поражена, осознав, что не может этого сделать. Ее гигантское тело несколько раз покачалось в воздухе. Затем она упала на землю, как огромный камень. Внезапно яркий золотой свет выстрелил вперед, как электрический ток. Это было лезвие золотого меча, и он пронесся мимо тела птицы-демона. Паф! Огромная голова птицы-демона наклонилась в сторону и упала. Одновременно из ее шеи вылилось большое количество крови. Фактически, она сформировала кровавый фонтан высотой в 10 футов. Поначалу битва между Шиму и этой серой птицей-демона казалась очень сложной, но это продолжалось только мгновение. Две другие птицы-демоны бросились к Шиму из окрестности и увидели труп птицы-демона, которая возглавляла их группу. Однако это ужасное зрелище испачкало их глаза окаменелым выражением. Этих птиц считали грозным демонами с замечательным интеллектом. На самом деле, их мудрость была не хуже, чем у любого обычного человека. Сначала обе птицы-демоны издали пронзительный крик. Затем они открыли рты и выпустили десятки лопастей клинков ветра в сторону Шиму. Они взмахнули крыльями, развернулись и сбежали вниз в долину. Шиму холодно фыркнул, увидев, как они убегают. Летучий экипаж с зелеными крыльями немедленно двинулся за ними вслед вместе с покрывающим его щитом духа Ци. Затем он опустился ниже. Пинг-пинг. Щит духа Ци начал мерцать, когда волны обширных лопастей ветра обрушилась на него одна за другой. В результате даже его сияние сильно потускнело. Несколько трещин также появились на поверхности щита, но он все еще выдержал эту бомбардировку. Шиму щелкнул рукой, и в пустоте рядом с ним вспыхнул свет. Затем 10 или более видов магических чар появились перед ним. Они испускали удивительные волны магической силы, так как все они являлись магическими чарами среднего ранга. Фактически, двое этих талисманов излучали вспышки красного света, так как они были высокоранговыми магическими чарами огненного атрибута. Затем еще одна слабая вспышка света появилась в пустоте перед ним. За ней последовали десятки прозрачных цепочек. Они выскочили из тела Шиму и привязались к этим волшебным чарам. Затем Шиму махнул рукой, и волшебные чары, которые разлетались в сотнях футов вокруг кареты, полетели вперед таким образом, что казалось, будто десятки метеоров движутся с чрезвычайно высокой скоростью. Эти магические чары окружили двух птиц-демонов за считанные минуты. Затем Шиму указал пальцем на свои брови, и цепочки духа, контролирующие эти талисманы, вспыхнули. Затем десятки магических чар разделились на две стороны и полетели к двум птицам по отдельности. Затем они обвились вокруг их тела и связали их. Взорвать. Глаза Шиму вспыхнули, когда он закричал это слово. Все магические чары вспыхнули в ответ. Затем они взорвались одновременно. Взрыв. Два мощных взрыва окутали тела птиц-демонов. Шлейфы дыма начали подниматься отовсюду, вызывая сильные порывы ветра. Туман, плывущий в долине внизу, также распространяется и рассеивается под воздействием взрыва. Затем две массы черных тел упали от ветра взрыва и упали на землю. Перья обеих птиц-демонов сгорели из-за этого взрыва. Даже их тела были покрыты различными пугающими ранами. Однако их тела все еще время от времени дергались. Это указывало на то, что они были еще живы. В это время вспыхнул силуэт человека. Это был Шиму. Он начал спускаться с воздуха. Он даже не взглянул на этих птиц-демонов и вместо этого полетел прямо в долину. Эта долина казалась небольшой. Она достигала всего 20 или 30 футов в длину. Множество деревьев и растений росли по всей этой долине. Кроме того, горный источник также можно увидеть в ее глубине. На самом деле, со стороны этого источника извергался и поднимался туман. Он являлся источником этого плотного тумана в долине. Более того, над водой находилась темная пещера. Шиму мог слышать крики и пронзительные звуки, распространяющиеся из нее. Однако в пещере были смутно видны несколько маленьких фигур. Они были, очевидно, детенышами этих серых птиц-демонов. В этот момент что-то мелькнуло у входа в пещеру. Это была серая птица-демон. Она выпрыгнула изнутри. Она расправила крылья и заблокировала вход, как только увидела его. Видимо, она почувствовала ауру Шиму, так как в ее глазах можно было увидеть намек на страх. Но она все равно открыла рот и издала несколько угрожающих звуков, чтобы напугать Шиму. Шиму быстро взглянул на серую птицу-демона. Затем он повернул голову и посмотрел на землю вокруг себя, чтобы найти эту маленькую нефритовую коробку. Серая птица-демон была довольно удивлена, увидев эту ситуацию, но она осталась неподвижной у входа в пещеру. «Шиту, это здесь!» Кай, сидевший на плече Шиму, внезапно закричал, направляя крылья в определенный угол долины. Лицо Шиму засияло от радости. Он поспешил туда и нашел нефритовую коробку где-то в зарослях кустарников. Он взял нефритовую коробку и открыл крышку. Он увидел, что два звездных камня размером с ноготь тихо лежали внутри. Они испускали яркие лучи света. Один из них должен быть тем камней, который Чжун Сю потеряла в тот день. Что касается другого, Шиму понятия не имела, откуда женщина по фамилии Чжень получила это. Однако его представление об этой женщине позволило ему предположить, что она вряд ли добыла его честным способом. Но эта вещь теперь попала в его руки, и это стало приятным сюрпризом для Шиму. Это приятное осознание вызвало волнение в сердце Шиму. Он быстро осмотрел два звездных камня за одно мгновение. После этого он кивнул головой, заметив, что с этими камнями все в порядке. Итак, он закрыл крышку и спрятал маленькую нефритовую коробочку. Он снова посмотрел на серую птицу демона у входа в пещеру. Затем он повернулся и вышел из долины. Напряженное выражение в глазах серой птицы демона немного ослабило, когда она увидела, как Шиму уходит оттуда. Ее напряженное тело также медленно расслабилось. Шиму быстро вышел из долины. Затем он взглянул на двух птиц демонов на земле. Они были птицы, которые были сожжены им минуту назад. Его брови поднялись, и он подошел к ним. Аура жизни обеих птиц демонов развеялась, и они уже превратились в трупы. Шиму повернул руку и вытащил сумку для звериных душ. Сумка испустила силу всасывания, как только он наложил на нее магическое заклинание. После этого из трупов вышли две группы голубовато-зеленых огней. Они замерцали несколько раз и влетели в сумку для звериных душ. Глава 355. Предельные сроки. Шиму посмотрел вокруг. Затем он подошел к трупу первой демонической птицы, которую он убил минуту назад, и собрал ее дух в сумку со звериными душами. Он с удовлетворением погладил сумку для душ, поскольку приложил немало усилий, чтобы наполнить ее во время своего путешествия в город восходящего солнца. Его тяжелая работа окупилась, так как теперь в сумке был большой запас душ. Основная цель Шиму, стоявшая за сбором стольких звериных душ, заключалась в том, чтобы использовать их и завоевать благосклонность Янло. Он знал, что его сила непременно ознаменует качественное изменение, если Янло согласится показать ему, как применять таинственную силу черного клинка. Следует отметить, что Шиму мог время от времени использовать эту особенную силу самостоятельно, но он знал, что удача была главным фактором для достижения желаемого результата. Он также понимал, что рано или поздно он столкнется с серьезными сражениями, и то, что исход таких сражений иногда определялся за пару секунд. Таким образом, он не мог позволить себе быть небрежным в этом отношении. Однако Янло в эти дни не отвечала на его вызовы, и Шиму был довольно подавлен из-за этого. Шиму вздохнул. Затем он повернул руку и вытащил черный клинок из-за спины. Затем он щелкнул рукой и вынул камень духа среднего качества. Затем он поднес этот камень близко к черному лезвию. Камень вспыхнул, коснувшись черного клинка. Затем поток духовной энергии вырвался из него и начал просачиваться в черный клинок. Черный клинок поглотил духовную энергию пяти духовных камней среднего ранга подряд. Казалось, что вес клинка достиг своего максимального предела, так как он больше не выказывал никаких признаков прироста. Шиму вставил клинок обратно в ножны. Затем он махнул рукой, и зеленый летающий экипаж появился рядом с ним со вспышкой зеленого света. Шиму вскочил на летающую карету и махнул рукой, произнося магическое заклинание. В ответ на летающем экипаже с зелеными крыльями вспыхнул зеленый свет. После этого он улетел вдаль. Шиму уже оказался посреди гор во время этой погони, но он не мог сказать, сколько миль он уже преодолел. Дело в том, что у Шиму осталось менее двух дней до даты доставки, которая обещала придерживаться Чжун Сю. Ему удалось заполучить звездный камень. Таким образом, ему нужно было помчаться назад как можно скорее. Было бы немного хлопотно, если бы он не успел вернуть его ко времени доставки. В черном павильоне внутри города восходящего солнца несколько человек сидели в прекрасно обставленной гостиной вместе с почетным гостем. Ван Руи Кун сидел на почетном месте. Мужчина средних лет находился напротив него. У него были каштановые волосы и голубые глаза. Этот человек был никто иной, как лорд города восходящего солнца, Лин Ху Куань. Они были вовлечены в неловкую ситуацию. Минуту они разговаривали, а в следующую замолкали. Чжун Сю и очаровательная женщина сидели соответственно слева и справа от этих двух мужчин. Очаровательная женщина носила слабую улыбку на губах, и ее беглый взгляд время от времени путешествовал по трем другим людям. Кроме того, она иногда вставляла несколько небрежных слов в беседу между Ван Руи Кун и Лин Ху Куанем. Тем не менее, Чжун Сю сидела в своем кресле с застегнутым ртом, но на ее лице было выражение спокойствия. В это время вошел служитель в зеленой одежде. В руке он держал 4 исключительно красивые белые нефритовые чашки. Он дал каждому он по чашке, а затем ушел. Горячий пар поднимался вверх из чашек, но он не рассеивался. Вместо этого он сгущался, источая отчетливый и умиротворяющий аромат. Это духовный чай, который торговая палата поставляет из отдаленных мест. Аромат этого чая очень приятный. Я прошу городского лорда попробовать его, сказала Ван Руикун с улыбкой. Лин Хукуань поднял чашку и сделал глоток. Он почувствовал сильный аромат, пронизывающий его горло, когда чай достиг его рта. Одновременно он почувствовал какое-то тепло в нижней части живота. Его глаза прояснились, и он сказал несколько слов в знак благодарности. «Это замечательный чай. Может ли этот чай быть той всемирно известной белой бархатной росой? Хе-хе, уважаемый городской лорд, действительно, имеет большой опыт. Этот чай – самая свежая белая бархатная роса этого года. У этого старика есть 2 маленькие коробки такого чая, и я вижу, что городскому лорду он понравился. Вы можете взять их с собой, чтобы потом насладиться вкусом этого чая», сказал Ван Руикун. Затем он взмахнул палочкой и достал из своего кольца 2 коробки с зеленым чаем. Затем он передал их Лин Хукуаню. Ценность этого духовного чая должна составлять не менее 10 000 камней духа. Сейчас я не могу купить даже 1 коробку. Итак, как я могу принять такой дорогой подарок? Лин Хукуань махнул рукой, чтобы отклонить его предложение. Ван Руикун также не стал настаивать. Вместо этого он поставил маленькую коробку чая на стол. «Я не прибыл сюда не для того, чтобы решать какие-то особые или решающие вопросы. Я только хочу знать ситуацию с партией товаров, которые были отправлены из города Мирного Солнца. Что с ними сейчас? Дата доставки завтра с 3 до 5 часов дня». Лин Хукуань изменил тему обсуждения. «Что касается этого вопроса, старейшина Чжун специально посетил нас некоторое время назад и дала свое слово городскому лорду. Но городской лорд снова пришел сюда, чтобы узнать об этом вопросе. Может быть, вы верите этим слухам? Вы подвергаете сомнению силу и способность моей торговой палаты Небесного У?» Ван Руикун сохранил то же выражение лица, задавая свои вопросы. «Слава и известность торговой палаты Небесного У ни с чем не сопоставимы. Итак, как я могу осмелиться поставить под сомнение ее силу? Просто в последнее время в городе ходят многочисленные слухи. И есть одна вещь среди этих товаров, которая чрезвычайно важна для меня. Итак, я не могу позволить себе ни малейшего шанса ее потери. Я считаю, что вице-президент Ван может понять мои трудности, верно?» Сказал Лин Хукуань в умеренном темпе. «Городской лорд Лин Ху, вы можете быть уверены. Вы можете прийти и получить свой товар завтра в назначенное время». Ван Руикун повернул голову и посмотрел на Чжун Сю. «Этот человек готов подождать еще один день, так как вице-президент Ван говорит так. Я приеду завтра. Мне пора идти», сказал Лин Хукуань. Затем он встал, сложил руки вместе и поприветствовал Ван Руикуна. Затем он взглянул на Чжун Сю и направился к двери гостиной. «О, кстати, этот человек произнес перед вами всеми такие оскорбительные слова. Но не вините меня, если я не стану заботиться о ваших чувствах, и сообщу об этом в вышестоящие органы ассоциации в случае, если торговая палата не сможет доставить товар в назначенное время». Лин Хукуань остановился на полпути. Затем он повернул голову и сказал несколько слов. Он вышел из зала после того, как сказал это. На самом деле, он даже не дождался ответа Ван Руикуна или других людей. Цвет лица Ван Руикуна стал мрачным после ухода Лин Хукуаня. Очаровательная женщина бросила взгляд на Чжун Сю, и в ее глазах промелькнуло ликование. Она, казалось, радовалась ее несчастью. «Старейшина Чжун, вы также слышали, что только что сказал лорд города Лин Ху. Вы узнали что-нибудь о местонахождении утерянного товара? У вас есть надежная информация для меня?» Ван Руикун посмотрел на Чжун Сю и спросил. «Уважаемый вице-президент, пожалуйста, почувствуйте облегчение. Уверяю вас, товар будет доставлен вовремя». С самого начала Чжун Сю имела спокойный и сдержанный вид. И когда она ответила, у нее все еще было тоже невозмутимое выражение лица. «Старейшина Чжун, вы уверены, что не шутите с нами? Насколько я знаю, в эти дни вы просто бродили по городу. Могу ли я рискнуть спросить у старейшины Чжуна кое-что? Те важные подсказки, о которых вы упомянули на днях. Что это за подсказки? Я считаю, что вы не пытались решить эту проблему с достаточным усердием. Очаровательная женщина высказалась. Хорошо, теперь вы можете остановиться. Ван Руикун поднял руку и остановил очаровательную женщину. Старейшина Чжун, вы знаете, что сами будете нести исключительную ответственность за эту ситуацию, поскольку вы отказались принять решение, предложенное торговой палатой. Мы рассмотрим этот вопрос другим образом, даже если вы успешно доставите товар, но этого не произойдет вовремя. Фактически, торговая палата также запишет это достижение как ваш большой вклад в нашу деятельность. Однако я лично сообщу об этом президенту, если вы не сможете вернуть товар. Кроме того, я также попрошу его лишить вас звания старейшины. Кроме того, на вас будет наложен тройной штраф за невыполнение этой миссии по сопровождению товаров. Более того, этот штраф будет вычтен из ваших будущих наград за работу, заявил Ван Руикун. Чжунсю ничего не сказал в ответ. Она просто кивнула. Ван Руикун посмотрел на Чжунсю и ничего не сказал. Вместо этого он повернулся и пошел к внутренней комнате. Теперь в гостиной осталось только два человека, Чжунсю и красивая женщина. Старейшина Чжун, у вас есть время сидеть здесь без дела, или вы уже морально подготовлены к понижению в должности? Очаровательная женщина встала и улыбнулась, глядя на Чжунсю. Чжунсю подняла голову и посмотрела на очаровательную женщину. Затем она медленно встала. Можно сказать, что очаровательная женщина была прекрасна, как цветок. Но она казалась совсем обычной рядом с несравненной красотой Чжунсю. Даже ее темперамент нельзя было сравнить с чистым обаянием Чжунсю, благодаря которому Чжунсю выглядела как небесная фея. Очаровательная женщина посмотрела на лицо Чжунсю, похоже на снежный лотос, и ее глаза были испачканы оттенком зависти. Я ни разу не встречалась с Явэй после того, как покинула город Облачного Крыла. Однако я также не нашла ее труп. Неожиданно Чжунсю сказала несколько слов. «Сявэй, кто это?» Лицо очаровательной женщины несколько напряглось, когда она услышала эти слова, но ее лицо быстро сверкнуло улыбкой, и она ответила. Чжунсю бросила на нее взгляд. Затем она обернулась и вышла из гостиной. Выражение ее лица выглядело свежим, как ветер. На самом деле на нем не было ни единого признака тревоги. Очаровательная женщина посмотрела на отступающий силуэт Чжунсю сзади, и ее цвет лица потемнел. Затем она вышла из гостиной и вступила во двор. Молодая леди, красивая и нежная служанка вышла из внутреннего двора и поклонилась, чтобы поприветствовать ее. Эта горничная была никто иная, как Сявэй. Тем не менее, она выглядела намного худее по сравнению с тем временем, когда она была в городе Облачного Крыла. Кроме того, на ее шее была смутная красная отметина. Это была тяжелая рана, которую только что залечили. «Вставай», — сказала красивая женщина слабым голосом. Затем она вошла в главный зал двора и села. Сявэй слепо последовала его примеру и вошла за ней. Она ждала, когда красивая женщина сядет. После этого она налила ей чашку зеленого чая. «В этот раз ты много работала», — сказала очаровательная женщина. «Это всего лишь часть обязанностей этой молодой горничной», — Сявэй опустила голову. «Ты внесла большой вклад. Итак, ты имеешь право получить награду за свой тяжелый труд, но попробуй вспомнить человека, которого ты встретила в городе Облачного Крыла, того, кто хотел предупредить Чжунсю. Что это был за человек?» – спросила она. Сявэй была ошарашена на мгновение. Затем она попыталась вспомнить внешность Шиму и описала ее словами перед этой очаровательной женщиной. Очаровательная женщина выслушала ее. Затем она махнула рукой в знак того, что Сявэй должна уйти. Красивая женщина на мгновение обдумала что-то. Затем она повернула руку, и в углублении ее ладони появился белый нефритовый талисман. Затем на нефритовом заклинании вспыхнул свет, и он сгустился в форму водного зеркала. После этого в водном зеркале появились два силуэта, одним была Чжунсю, а другим – молодой грубый слуга. Но на голове этого слуги был шарф, он покрывал почти половину его лица. Ее взгляд на мгновение остановился на этом слуге в серой одежде. Затем ее глаза вспыхнули. Через некоторое время она спрятала нефритовый талисман и хлопнула в ладоши. В следующий момент перед ней промелькнула тень. Перед ней появился мужчина в черном. «Молодая леди». Мужчина в черной одежде поклонился ей. «Я попросила вас провести расследование по поводу того молодого слуги, который живет с Чжунсю. «Как прошло ваше расследование?» – спросила она, отчитываясь перед молодой ледицей. Этот подчиненный пристально следил за местом жительства старейшины Чжунсю. «Я видел этого человека в первые несколько дней, но я никогда не замечал его там впоследствии. Кажется, что он исчез». Мужчина поколебался на мгновение. Затем он начал говорить. «Ерунда». Очаровательная женщина сделала ему холодный выговор, и он в ответ опустил голову. «Продолжайте, продолжайте внимательно следить за территорией вокруг резиденции Чжунсю. Сообщите мне, если найдете этого человека», — холодно сказала она через мгновение. Мужчина в черном подчинился и ушел. После этого красивые глаза очаровательной женщины вспыхнули несколько раз. Казалось, что она увлекалась созданием хитрых заговоров и интриг. Через некоторое время она встала, и на ее лице появился след насмешки. «Мне все равно, если кто-то тайно помогает тебе. Я верю, что ты не сможешь найти все потерянные товары в течение короткого промежутка времени, равного одному дню». Очаровательная женщина насмешливо пробормотала себе под нос. Глава 356. Ожидание. Чжунсю сидела в комнате в другом дворе торговой палаты Небесного У. Зеленый нефритовый браслет, который Шиму ранее подарил ей, был зажат в ее руке. Однако в это время на ее лице не было никаких следов безмятежности. Ее красивые брови были нахмурены, а глаза наполнились беспокойством. «Большой брат Ши, это не имеет значения, если ты не сможешь найти эту вещь. Я только хочу, чтобы ты вернулся сюда в целости и сохранности». Чжунсю сжала браслет в руках и подняла его перед грудью. Затем она пробормотала про себя эти слова, но затем выражение ее лица застыло, и она сразу же вынула из-за пояса нефритовую тарелку. Ряд маленьких букв появился на поверхности этой пластины со вспышкой света. Затем они исчезли в следующий момент, второй день в полдень. Ван Руи Кун, Чжунсю, очаровательная женщина и некоторые другие люди из торговой палаты собрались в главном зале. Они явно чего-то ждали. Очаровательная женщина сидела с улыбкой на лице, а ее пальцы ласкали пряди ее волос. Она часто смотрела на Чжунсю с самодовольным выражением в глазах. Тем не менее, Чжунсю все еще была спокойна, как всегда. На самом деле на ее лице не было ни малейшего следа волнения. Что касается других людей в зале, большинство из них были сосредоточены на этих двух женщинах. Время от времени они шептались друг с другом. Взгляды многих молодых людей часто путешествовали взад-вперед между очаровательной женщиной и Чжунсю, но их глаза задерживались только на Чжунсю. Ван Руи Кун вел себя так, как будто он не знал о том, что происходит позади него. Но эти голоса продолжали становиться все громче и сильнее с каждым мгновением. Итак, он слегка кашлянул. Звук его кашля не был громким, но он едва затих, когда голоса других людей в зале внезапно смолкли. «Старейшина Чжун, сегодня день доставки этих товаров. Где все товары, которые вы ранее обещали найти и вернуть?» Ван Жуйкун посмотрел на Чжунсю и задал вопрос. Чжунсю бросила взгляд на входную дверь за пределами главного зала, но там никого не было видно. Затем она снова посмотрела на Ван Жуйкуна и сказала: «Вице-президент, партия товара прибудет с моим другом, и он скоро будет здесь. Я прошу вас подождать еще немного. Этот старик может подождать немного дольше, но владелец этих товаров будет здесь через некоторое время. И, возможно, он не захочет делать то же самое», — сказал Ван Руи Кун. «Вице-президент, у нас еще есть больше часа до времени доставки. Я готова принять наказание без каких-либо возражений, если товар не прибудет сюда вовремя», — сказала Чжунсю. «Хорошо», Ван Руи Кун сначала посмотрел на Чжунсю, затем он обернулся и посмотрел за пределы зала. Звук шагов донесся снаружи в этот момент. За ним последовали два силуэта, которых сопровождали люди из торговой палаты Небесного У. Одним из них был Лин Хукуань, а другим был старик в серой одежде. Можно было сказать, что он являлся членом культа Темной Луны, судя по его серому одеянию. Однако он не был Дифеном. «Городской лорд Лин Ху, пожалуйста, входите. Я полагаю, это старейшина Лин из культа Темной Луны. Вы оба удостоили нас своим присутствием. Мне очень жаль, что я не вышел к дверям, чтобы оказать вам должный прием». Ван Руи Кун двинулся вперед, чтобы приветствовать их. Он сложил руки вместе и поприветствовал их. «Вице-президент Ван, вам не нужно быть таким формальным». Лин Хукуань усмехнулся и вошел в главный зал рядом с стариком в серой одежде. «Вы оба, пожалуйста, займите почетные места». Ван Руи Кун пригласил их сесть на главные кресла. Затем он сел рядом с Лин Хукуанем. Другие люди сели на второстепенные места. «Вице-президент Ван, Этот человек сразу перейдет к делу. Я посетил вас, чтобы поговорить о партии товаров, которые были перевезены из города Мирного Солнца. Это остаток платежа, который был согласован за перевозку этих товаров под вашей опекой. Вы можете проверить сумму. После этого, позвольте мне проверить товары, если у вас нет проблем с ними. Лин Хукуань достал небольшую матерчатую сумку. В этой сумке было несколько духовных камней. Он открыл ее и положил эти камни духа на стол. Этот старик здесь, чтобы представлять алтарь культа темной луны, который находится на раскалывающихся ветром скалах. Я приехал сюда с городским лордом Лин Ху с той же целью. Старик в сером одеянии также достал сумку из ткани, пока говорил эти слова. Ван Руи Кун выслушал их. Затем он бросил взгляд на Чжун Сю и жестом предложил ей выйти вперед и разобраться с этим вопросом. Чжун Сю встала и подошла к Лин Ху Куаню и старику в серой одежде. Затем она сказала: «Лорд города Лин Ху и старейшина Лин – это молодая девушка, Чжун Сю. Она отвечает за сопровождение ваших товаров». «Старейшина Чжун, где товар?» – спросил Лин Ху Куань. «Городской лорд Лин Ху, не могли бы вы сперва выслушать несколько слов этой маленькой девочки?» – сказала Чжун Сю. «Да, вы можете говорить все, что у вас на уме», – сказал Лин Ху Куань. «Честно говоря, наш караван попал в неприятный инцидент, когда мы проезжали через земли племени крылатого журавля, и ваши товары попали в руки грабителей», – сказала Чжун Сю. Члены торговой палаты Небесного У с удивлением посмотрели на нее, как только это заявление прозвучало в зале. Однако Ван Руи Кун и очаровательная женщина не сделали то же самое. Дело в том, что Чжун Сю впервые призналась в этом публично. Поэтому все были на мгновение ошеломлены, несмотря на то, что они уже высказывали разные предположения насчет произошедшего. Ван Руи Кун опустил глаза и посмотрел вниз, как будто он ничего не слышал. Что касается очаровательной женщины, она посмотрела на Чжун Сю с презрительным выражением в глазах. Выражение лица лорда Лин Ху Куаня стало неприглядным, когда он услышал эти слова. Однако старик в серой одежде выглядел гораздо спокойнее, чем раньше. «Итак, наши товары были разграблены, но разве вы не обещали, что доставите их вовремя? У вас есть какие-либо объяснения на этот счет?» – спросил Лин Ху Куань. «Эта молодая девушка потратила несколько дней, чтобы отследить эти товары после того, как они были украдены. И, в конце концов, ей удалось вернуть их», — сказала Чжун Сю. Люди, присутствовавшие в ответ, услышали эти слова, и цвет их лиц сразу изменился. Одновременно на их лицах появилось выражение недоверия. Яркая улыбка на лице очаровательной женщины замерла, когда она услышала ответ Чжун Сю. Она посмотрела на Чжун Сю так, что казалось, будто она хочет что-то сказать. Однако Ван Руи Кун бросил на нее взгляд, и она была вынуждена проглотить свои слова. Но эти люди были очень хитры. Они тайно забрали очень ценную вещь, которая была спрятана в куче ваших товаров. Эта маленькая девочка пыталась выяснить местонахождение этой вещи в течение последних дней. И мне, к счастью, в конце концов удалось найти некоторые важные подсказки. Мой друг уже завладел этой вещью, и он на пути к этому месту. Поэтому я прошу вас обоих набраться терпения и подождать еще немного времени», — продолжила Чжун Сю. «Хаэм, вы думаете, что можете заставить нас глупо ждать здесь чего-то из-за ваших пустых разговоров? Я не думаю, что ваша позиция достаточно высока, чтобы вести себя таким образом», — криво улыбнулся старик в серой мантии. «Старейшина Лин, прошу вас проявить терпение. До назначенного времени еще есть час. Итак, мы можем подождать, если старейшина Чжун просит об этом», — сказал Лин Ху Куань. «Что если она не представит наши товары в назначенный час?» — старик в серой одежде бросил взгляд на Ван Руи Куна, когда говорил это. «Торговая палата сделает то, что обещала, если она не сможет доставить товар вовремя. Она, естественно, будет нести ответственность за все последствия и компенсирует вам обоим трехкратную оплату стоимости вашего товара». Ван Руи Кун открыл рот, чтобы ответить. «Хорошо, тогда все решено», — ответил старик в серой мантии. Брови Лин Ху Куаня нахмурились, но он предпочел промолчать. Гостиная была пропитана тишиной. Так прошло немного времени. Чжун Сю стояла одна в центре зала, пока на нее смотрели окружающие люди. Но она не обращала на них внимания и продолжала непоколебимо, как снежный лотос. Лин Ху Куань взял чашку и расслабленно отпил из нее. Тем временем старик в серой одежде закрыл глаза, чтобы успокоить разум. Очаровательная женщина смотрела на Чжун Сю, и ее глаза вспыхнули, как будто она что-то задумала. Чжун Сю посмотрела на небо за пределами зала. Погода была очень приятной. Небо было окрашено темно-синим цветом, и несколько белых облаков медленно и беззаботно плыли по нему. Такое прекрасное зрение обладало способностью заставить сердца людей почувствовать своего рода внезапное просветление. Поначалу разум Чжун Сю был омрачен некоторыми заботами, но ее встревоженный ум постепенно обрел спокойствие. Кроме того, восхитительная улыбка расцвела на ее лице, когда образ Ши Му вспыхнул у нее в голове. Она была расслаблена, так как Ши Му давал ей уверенность. Она знала, что он успеет назад вовремя. Она верила в него. Для нее это не имело значения, даже если Ши Му не сможет вернуться в назначенный час. Дело в том, что она была готова получить наказание торговой палаты небесного ради Ши Му. Какое отношение она имела к ним, в конце концов? Время шло, и постепенно оно почти истекло. Назначенное время, казалось, приближалось. Намек на радость заглянул в глаза очаровательной женщины в этот момент. В глазах старика в серой одежде мелькнул восторг. Это было просто вопросом времени. После этого его желание будет исполнено. Он будет иметь право на тройную компенсацию. Звук поспешных шагов распространился в тишине в этот момент. Затем в зал вошел слуга в желтой одежде. Он приветствовал Ван Руикуна с уважением. Затем он сказал: «Вице-президент Ван, за пределами торговой палаты стоит несколько повозок плавающего облака». Лидер конвоя сказал, что они содержат товары старейшины Чжун. Это заявление вызвало бурную реакцию в зале, и шепчущие голоса начали раздаваться отовсюду. Улыбка на лице очаровательной женщины застыла, и она сжала свои белые, как лилии, руки. Брови Лин Хукуаня дернулись вверх, и его глаза прояснились, когда он услышал эти слова. Однако цвет лица старика в серой одежде немного изменился. «Тихо!» Ван Руикун встал и сказал слабым голосом, проводя взглядом по коридору. Голоса людей в зале замолкли в ответ на это. «Пусть эти повозки войдут», — приказал Ван Руикун слуге в желтой одежде. Слуга в желтых одеждах подчинился. Затем он обернулся и вышел из зала. Ван Руикун повернул голову и посмотрел на Чжун Сю. Он увидел радостную улыбку на ее лице и нежное выражение ее глаз. Однако в ее глазах не было большого удивления. Казалось, он этого ожидал. Экипажи плавающие облака въехали в главную дверь с громким грохотом. Они были наполнены товарами и покрыты черной тканью. В общей сложности 8 повозок плавающего облака остановились возле зала одна за другой. На последней карете сидел со скрещенными ногами молодой человек в черной одежде, и черный клинок можно было увидеть на его спине. Этот человек был никто иной, как Ши Му. Взгляд Ши Му скользнул по присутствующим людям и остановился на Чжун Сю. Затем он внезапно появился рядом с первой каретой. Ван Руикун двинулся вперед и вышел из зала, увидев это. Другие люди в зале тоже не могли сидеть на месте. Итак, они также вышли вслед за Ван Руикуном. Вполне естественно, что Лин Хукуань и старик культа темной луны в серой одежде не остались сидеть там и пить чай. Они также вышли. Большой брат Ши. Чжун Сю бросилась к Ши Му и потянула его за руку. «Я не опоздал, не так ли?» Ши Му посмотрел на Чжун Сю, сказав это. Чжун Сю покачала головой и попыталась схватить его за другую руку. Очаровательная женщина оглядела Ши Му с ног до головы, и ее глаза постепенно сузились. Окружающие люди также стали свидетелями этой сцены, и цвет лица многих из них изменился, когда они смотрели на это. Это было особенно верно для некоторых молодых людей. Прекрасная внешность Чжун Сю привела этих людей в замешательство настолько, что у некоторых из них начались странные мысли. В этот момент Чжун Сю стояла так близко к Ши Му и так нежно на него смотрела. Однако отношения между ними были неизвестны для всех присутствующих. Многие молодые люди посмотрели в глаза Ши Му и были переполнены завистливым и дурным чувством. Однако и Ши Му, и Чжун Сю закрывали глаза на окружающие взгляды и продолжали стоять рядом, как и прежде. Кроме того, они часто о чем-то говорили шепотом. Лин Хукуань и старик в серой одежде уже подошли. Они быстро взглянули на экипажи. Затем их взгляды упали на Ши Му. Ши Му оглянулся на них и кратко улыбнулся. Затем он нежно погладил руку Чжун Сю. Чжун Сю обернулась и подошла к повозкам. Затем она сказала городскому лорду Лин Ху и старику в серой одежде: «Эта маленькая девочка, к счастью, не потерпела неудачу в своей миссии и нашла потерянные товары. Вы можете проверить их, чтобы убедиться в том, что все на месте». Глава 357. Соревнование. Лин Хукуань посмотрел на Чжун Сю, но ничего не сказал. Он просто кивнул и поднял руки, чтобы показать ей жест почтения. Несколько служителей сопровождали Линху Куаня, когда он прибыл сюда. Однако все это время они стояли за дверью и ждали его следующего приказа. Но, казалось, что они наконец получили новые инструкции, так как они выдвинулись к каретам плавающего облака. Затем они начали тщательно осматривать товары на этих повозках. Лицо старика в серой одежде выглядело мрачным. Он не стал приказывать своим подчиненным начать их работу. Вместо этого он сам подошел к карете плавающего облака, которую заказал культ темной луны, и начал осматривать ее содержимое своими острыми глазами. Что касается Ван Руикуна, очаровательной женщины и других людей из торговой палаты Небесного У, они продолжали стоять на своих местах. Все они молча смотрели на происходящее. Кроме того, они иногда бросали взгляды на Шиму и Чжунсю, которые находились в центре среди собравшихся. Атмосфера вокруг них казалась очень деликатной. Так прошло четверть часа. Подчиненные Линху Куаня уже проверили грузы на семи экипажах. Некоторые из них перешептывались друг с другом. После этого молодой человек кивнул Линху Куаню. Одновременно с этим он вручил ему маленькую деревянную коробку. Линху Куань взял коробку и открыл крышку. Он бросил взгляд внутрь, и его глаза загорелись. Ему не нужно было долго смотреть внутрь. Он немедленно закрыл крышку и спрятал деревянную коробку. Тем не менее, эта серия небольших действий привлекла всеобщее внимание. Проверка этих семи повозок была завершена. Все товары соответствуют списку, сказал Линху Куань спокойно и непринужденно. Все окружающие уже догадывались о подобном результате, но их сердца все еще были потрясены, когда Линху Куань объявил его. Тем временем очаровательная женщина бросила взгляд на Чжунсю со сложным выражением в глазах. Старейшина Чжун выполнила свое обещание. Она действительно достойна быть членом торговой палаты Небесного У. Это действительно достойно восхищения, сказал Линху Куань со слабой улыбкой, глядя на Ван Руикуна. «Городской лорд Линху слишком превозносит нас», — сказал Ван Руикун. «Этот молодой друг кажется мне незнакомым. Интересно, как мне к нему обращаться? Является ли он также членом торговой палаты «Взгляд»?» Линху Куаня переместился на Шиму, когда он это спросил. «Я Шиму, я просто друг Чжунсю». Вот и все. Шиму и Линху Куань смотрели друг на друга, когда Шиму ответил. Линху Куань кивнул и больше ничего не сказал. Между тем, старик культа темной луны в серой одежде также вернулся. В это время выражение его лица выглядело тяжелым, как вода. Дело в том, что он осмотрел все товары в повозке с предельным вниманием. Он несколько раз проверил их, пытаясь обнаружить какие-то ошибки. Но он потерпел неудачу в этом деле. «Старейшина Лин, с товарами есть ли проблемы?» – спросила Чжунсю. «Нет, все хорошо. У этого старика все еще есть свои дела. Итак, мне пора уйти», — сказал старик в серой мантии. Затем он сложил руки, чтобы попрощаться с Линху Куанем и Ван Руикуном. Затем он вышел из толпы и ушел один. Несколько учеников культа темной луны быстро выступили вперед и забрали грузы из экипажа плавающего облака. Затем они убрали их в свои накопительные кольца и бросились вслед за стариком. Люди во дворе ничего не сказали, когда увидели, что они уходят. Они только послали с ними нескольких слуг, которые стояли у двери, чтобы проводить гостей. «Вице-президент Ван, ваша благородная торговая палата перенесла некоторые трудности при транспортировке этих товаров, но она очень быстро нашла способы исправить это. Этот инцидент снова доказывает превосходные способности и умение торговой палате Небесного справляться с кризисом. Поэтому я думаю, что торговая палата Небесного ВУ по-прежнему является наиболее подходящей организацией, которая будет руководить аукционом восходящего солнца на этот раз», — сказал Линху Куань. «Большое спасибо за доверие к торговой палате, городской лорд. Мы вложим все силы в организацию аукциона, и мы оправдаем большие надежды городского лорда». Лицо Ван Руикуна засияло от восторга, когда он услышал эти слова. Итак, он сложил руки и ответил с глубоким почтением. Линху Куань кивнул в ответ. Затем между ними на какое-то время завязался разговор. После этого Линху Куань попрощался с ним и ушел. В повозках, которые принадлежали Линху Куаню, было большое количество товаров. Поэтому ему, естественно, было нелегко отнести все товары на склад. Поэтому он на время забрал вместе с собой все семь экипажей плавающего облака. Ван Руикун смотрел на Линху Куаня и его людей, когда они уходили. Он быстро посмотрел на Шиму. Затем он обернулся и вышел. «Старейшина Чжун, старейшина Чжао, вы обе идите со мной. Остальные могут разойтись, Вдруг раздался голос Ван Руикуна. Все во дворе несколько раз посмотрели друг на друга. Затем собравшиеся рассеялись. «Старший брат Ши, иди в резиденцию и жди меня. Я сейчас вернусь», — сказала Чжун Сю Шиму. «Хорошо, но будьте осторожны», — Шиму кивнул. Он больше ничего не сказал. Он просто развернулся и вышел со двора. «Старейшина Чжун, я вижу, что вы превратили неблагоприятное начало в благословение. Поздравляю», — очаровательная женщина и подошла к ней и заговорила. «Спасибо», — сказала Чжун Сю. «Оказывается, ваш подчиненный обладает сильным характером. Он действительно нас обескуражил. Помните ли вы тот день, когда вы впервые вступили в этот павильон? Люди говорят, что этот человек был замаскирован под слугу в серой одежде, который сопровождал вас здесь в тот день». Очаровательная женщина взглянула на Шиму, который уже находился далеко оттуда, а затем сказала эти слова. «Вице-президент ждет нас». Чжун Сю не ответила на вопросы собеседницы. Вместо этого она сделала шаг и двинулась вперед. Очаровательная женщина фыркнула, увидев это. Затем она также последовала ее примеру и вошла в зал. Ван Руикун стоял в главном зале черного павильона, сложив руки за спиной. Он, очевидно, был занят каким-то глубоким размышлением. Чжун Сю и очаровательная женщина вошли в зал и встали позади него. Ван Руикун обернулся и посмотрел на Чжун Сю. Нежная улыбка расползлась по его лицу, и он сказал: «Старейшина Чжун, вы смогли вернуть утерянный товар в нужное время. Ваше достижение не только позволило торговой палате восстановить свою репутацию, но также оно спасло нас от выплаты большой компенсации. Ваш вклад в торговую палату действительно заслуживает внимания. Вице-президент Ван превозносит меня. В первую очередь, я виновата в том, что эта неприятная ситуация произошла. Поэтому я, очевидно, отвечала за решение этой проблемы», — сказала Чжун Сю. «Если вы так говорите, но я долго разбирался в этом вопросе в последние дни. Нельзя отрицать, что наша торговая палата явно была целью этих грабителей. Несмотря на это, торговая палата не пыталась найти украденные товары. Вместо этого мы свалили это все на вас», — сказал Ван Руикун. Чжун Сю слушала его, но ничего не сказала взамен. Она молчала, потому что видела, что у Ван Руикуна было что-то на уме. До этого инцидента повсюду разошлись слухи. «К счастью, вы успешно справились с этой проблемой, и я думаю, что эта новость, возможно, распространится по всему городу восходящего солнца в кратчайшие сроки настолько, что даже другие варварские города узнают об этом. Это сыграло бы решающую роль в дальнейшем развитии и процветании нашей торговой палаты небесного у на западном континенте. Я знаю, что старейшина Чжун может наконец отдохнуть сегодня. Но, что касается меня, я сделаю честный доклад президенту по этому вопросу. Кроме того, я запишу это как ваше великолепное достижение», — сказал Ван Руикун. «Большое спасибо, вице-президент». Глаза Чжун Сю просветлели, и она поклонилась ему с уважением. Конечно, старейшина Чжао также внесла замечательный вклад, когда отправилась в город тонущего песка, чтобы выполнить свою миссию. «Итак, вы обе – редкие таланты торговой палаты», — Ван Руикун повернул голову, чтобы посмотреть на очаровательную женщину. «Большое спасибо, вице-президент. Я только выполнила свой долг». Вот и все. На лице очаровательной женщины появилось выражение восторга, когда она ответила: «Если честно, я попросил вас обеих прийти сюда из-за важного вопроса. Я хочу объявить кое-что». Ван Руикун резко изменил тему разговора. Чжун Сю и очаровательная женщина сдержали свои вопросы, когда их глаза обратились на лицо Ван Руикуна с его торжественным выражением. Тем не менее, Ван Руикун ничего сказал. Вместо этого он вынул зеленый нефритовый слиток из-за пазухи и сказал: «Это послание, которое я получил от нашего уважаемого президента несколько дней назад». Когда они услышали это заявление, выражение лиц Чжун Сю и очаровательной женщины изменилось. Президент торговой палаты Небесного У был очень загадочным человеком, и с ним всегда было трудно встретиться. На самом деле, он редко появлялся на публике. Но каждый раз, когда он это делал, происходило что-то крупное. «Уважаемый президент послал это сообщение. Он желает дальнейшего расширения бизнеса между нашей торговой палатой Небесного У и расой демонов. Поэтому он решил выбрать одного из старейшин молодого поколения, чтобы он стал особым посланником для расы демонов. Выбранный нами человек должен будет уехать в регион Прекрасной Газели. Он относится к центральной части западного континента. Более того, этот человек должен будет провести первые переговоры с тремя большими племенами демонов, которые обитают там», — сказал Ван Руикун. Чжунсю не могла не высказать одно предположение в своем сердце, когда эти слова всплыли в ее ушах. Тем не менее, она все еще сохранила то же спокойное выражение лица. С другой стороны, очаровательная женщина не выказала ничего необычного. Должен сказать, что старейшина Чжун очень спокойно справился с этой сложной ситуацией. На самом деле она очень эффективно разобралась с этим вопросом, и это спасло торговую палату от больших потерь. Что касается старейшины Чжа, ее замечательный вклад в торговую палату также заслуживает похвалы. Вы обе являетесь исключительными талантами торговой палаты. Поэтому я принял решение после обсуждения с другими старейшинами. Я назначу одну из вас в качестве особого посланника расы демонов. И, я должен сказать, что я получил полную власть в этом вопросе, сказал Ван Руикун. Чжунсю почувствовала внезапный удар в своем сердце, когда услышала эти слова, и затем ее лицо покраснело от возбуждения. Расу демонов всегда избегали, но факт был в том, что они считался величайшей силой на западном континенте. Кроме того, они имели в своем распоряжении множество различных ресурсов. Торговая палата Небесного У заявила о расширении своего бизнеса на западном континенте, но у нее все еще были очень ограниченные деловые отношения с расой демонов. Фактически, у нее было всего лишь несколько коммерческих сделок с несколькими мелкими и средними племенами. Однако было время, когда торговая палата хотела установить дальнейшие деловые контакты с тремя наиболее влиятельными племенами из 72 племен демонов, но они не смогли добиться никакого прогресса. Однако внезапно оказалось, что находчивый и великолепный президент торговой палаты смог что-то сделать, и, похоже, три крупнейших племени демонов также захотели протянуть руку сотрудничеству с торговой палатой. Итак, этот вопрос, наконец, претерпел благоприятное изменение. Одна из этих двух женщин вскоре будет назначена особым посланником расы демонов. Ее отправят на небесную горную вершину, чтобы завершить переговоры. Если предположить, что назначенный на роль посланника человек проведет эти переговоры надлежащим образом, тогда это достижение окажет удивительное влияние на его карьеру в торговой палате Небесного У. Чжунсю погрузилась в глубокое созерцание. Дело в том, что она была не очень амбициозна в отношении достижения высокого статуса в торговой палате Небесного У, но была возможность, что она сможет вернуть свою свободу с помощью этой сделки. Тогда она сможет остаться с Шиму. Аукцион, который проводится раз в 10 лет в городе Восходящего Солнца, удачный момент для вас обеих продемонстрировать свои возможности, сказал Ван Руикун. Чжунсю и очаровательная женщина не могли не обменяться взглядами друг с другом, как только услышали эти слова. Восточные и западные регионы города Восходящего Солнца длинные и узкие, поэтому торговая палата всегда устраивает места проведения торгов этого аукциона как в восточных, так и в западных районах города. Вы обе будете отвечать за соответствующие приготовления. На этот раз та, кто продемонстрирует выдающиеся результаты в организации аукциона, будет выбрана в качестве особого посланника расы демонов, сказал Ван Руикун. Как будут распределены восточные и западные торговые площадки? Спросила Чжунсю. Решение будет приниматься на основании степени вашего вклада в работу торговой палаты. Человек, сделавший более высокий взнос, будет иметь право выбрать место первым, сказал Ван Руикун. Брови Чжунсю нахмурились, когда она услышала эти слова. Она недавно присоединилась к торговой палате Небесного У, так что ее достоинства и достижения ни в коем случае нельзя было сравнивать с успехами очаровательной женщины. Я уже просчитал это и обнаружил, что вклад старейшины Чжая в торговую палату сейчас относительно выше. Поэтому она получает право выбрать место первой, добавил Ван Руикун, как и ожидала Чжунсю. Лицо очаровательной женщины засияло от восторга. Большое спасибо, вице-президент. В таком случае я бы выбрала управление западным аукционом, сказала очаровательная женщина. Это хорошо, тогда за восточным аукционом будет следить старейшина Чжун, сказал Ван Руикун, глядя на Чжунсю. Чжунсю не дала ему никакого ответа, она просто кивнула. Между восточными и западными аукционными площадками города нет большой разницы. Единственное, что здесь имеет значение, это различные аспекты ваших способностей, которые вы продемонстрируете во время подготовительного процесса. Предварительная реклама и популярность аукциона – это ключевые факторы, которые напрямую способствуют прибыли от торгов, сказал Ван Руикун. Спасибо за ваше руководство, Вице-президент Ван Чжунсю и очаровательная женщина поклонились ему и сказали с благоговением: «Что ж, сейчас вы двое можете уйти. Я пришлю кого-нибудь через некоторое время, чтобы поделиться с вами некоторыми деталями насчет аукционов. Кроме того, товары, которые лорд города поручил торговой палате, будут равномерно распределены между вами двумя. У вас обеих еще есть 2 месяца до начала торгов, так что хорошо подготовьтесь к нему», — сказал Ван Руикун. Чжунсю и очаровательная женщина снова поклонились ему, чтобы попрощаться. Затем они вышли из зала.